Когда мне показалось, что мой организм восстановился, я, улучив удобный момент, звезданул по кумполу главу семьи. Сын в тот день ездил в долину по делам и удрал. Шанс выбраться из республики был вполне реальный. Продукты я накопил заранее и прихватил с собой. Географию этой славной рабовладельческой державы знаю получше многих ее коренных жителей. А в горах могу жить неопределенно долго. Я человек зоны. Однако, как оказалось, я здорово переоценил свои силы. Попутешествовав 3 часа, наглотался свежего воздуха, устал от непривычной нагрузки и уснул под первым попавшимся кустом, как насосавшийся молока бэби. И вскоре был схвачен поднятыми по тревоге людьми Рустема, старшего зятя Хашмукаевых, у которого в предгорье имеется целый отряд головорезов. Вот так. Если вы расскажете об этом курьезном фактике кому-нибудь из моих прежних сослуживцев, вам без базара накатят в репу за попытку профанации боевого братства. Никто не поверит, что бывшего офицера спецназа повязали в горах только из-за того, что он тривиально уснул и не услышал подкрадывающегося врага. Так не бывает. Так вот, вернули меня обратно и стали соображать, что же со мной делать. Сообразили. Сначала заклепали в кандалы, затем положили правую руку на 2 полена и аккуратненько жахнули ломиком по предплечью, и тут же заботливо наложили шины. А правая рука, между прочим, у меня до того момента была целехонька. При падении в терек я сломал себе в 2 местах челюсть, левую голень, 4 ребра и зверски ободрал череп. Места живого не было. Нога нужны, ходит работать. Цеп надел, никуда нафуй не убегал, блядь. Левая рука работает, хватит. А без правой совсем спокойный инвалид. Так объяснил свои действия глава семьи, султан Хашмукаев. Я тогда думал, что это возмездие за нанесение удара по вельможной башке хозяина и вообще временная мера. Но спустя 3 недели эти ребята сняли лубок, ощупали сросшуюся кость и, спеленав меня наподобие психбольного, вновь аккуратно ее поломали и тут же заботливо наложили шины. Признаюсь, я тогда тихо плакал у себя в сарае от сознания своего бессилия и безысходности. Скоро 3 недели с момента вторичного перелома истекут. Наверное, опять будут ломать. Чувствую, что кость срослась, и страшно надеюсь, что эти славные ребята как-нибудь между делом забудут произвести эту варварскую процедуру. Тогда можно попытаться удрать еще разок. Теперь я значительно крепче и не усну под первым попавшимся кустом. А если не забудут, черт его знает, что тогда будет. Без правой руки, да еще в тяжеленных кандалах, человек совершенно беспомощен, будь он хоть 3 Стив Сигал в квадрате или внучатый племянник Терминатора. Вы в таком состоянии даже от цепей не сможете освободиться. Неудобно. Одной рукой держать зубило и этой же рукой бить молотком, расшпиливая заклепки. Да и проблематично раздобыть это самое зубило в хозяйстве султана. Этот скряга все инструменты прячет в кладовой, на дверях которой постоянно висит огромный замок, типа того, что в ночное время охраняет меня в моей маленькой светелке. Сумерки постепенно сгущаются. Я собрал все потроха и стаскал их в жестяной контейнер. Завтра сын хозяина, Беслан, вывезет отходы к пропасти и выбросит вместе с контейнером. Теперь мне нужно отмыть дочисто мощенный булыжниками пол заднего двора. Это самая трудоемкая часть процесса уборки. Я стараюсь двигаться попроворнее и подключаю правую руку. Благо Лейла не видит из-за дома, но все равно чувствую, что не успеваю. Ягодицы тоскливо вздрагивают в предвкушении наказания. Мне кажется, что они живут отдельной жизнью и настойчиво посылают в мозг отчаянные сигналы, адресованные остальному организму. «Работай живее, сволочь! Ты что, опять хочешь нас подставить?» Из большого сарая, где трудится султан с сыном, доносится шум перебранки, не предусмотренный основными канонами шариата. У нас, славян, такое вполне возможно. Сыны с отцами не только ругаются, но порой и дерутся, аки заправские гладиаторы, пока один другого не заколбасит к чертовой матери. А у горцев такого не бывает. Слово главы семьи — закон. Для всех остальных неповиновение карается жесточайшим образом. Отец может убить сына за ослушание, и ни один шариатский суд не осудит его за такое варварское, на наш взгляд, деяние. Поэтому стать невольным свидетелем обоюдного конфликта между отцом и сыном — неслыханная удача, раритет, я бы сказал. Я настораживаюсь и невольно прислушиваюсь, хотя особого удивления данная ситуация меня уже не вызывает. Привык. В отличие от общепринятых норм, это не первый конфликт в семействе Хашмукаевых. За последние 2 недели отношения между сыном и отцом обострились до чрезвычайности. Беслан, того и гляди, плюнет на шариатские устои и отчебучит что-нибудь непредсказуемое, не вписывающееся ни в какие рамки. Я бы на его месте уже давно перестрелял бы тут всех за такие дела. А он, бедолага, терпит еще, только пытается робко протестовать. Подоплека сложившейся ситуации затейлива и трагична, как замысловатая пьеса суицида предрасположенного драматурга, авангардиста. Естественно, мне никто ничего не рассказывал, но я уже 2 месяца живу здесь, и по отдельным фразам, недомолвкам и стремительно портящимся отношениям между членами семьи давно все понял и сделал соответствующие выводы. Здесь никто и не подозревает, что я понимаю по-чеченски. Более того, здесь никто не считает меня за полноценного человека, а потому никто не берет себе труд скрывать от меня истинное положение дел. Вы, вот, например, станете таиться от дивана или кухонного комбайна, затевая ссору с женой? Думаю, не станете, если не нуждаетесь в услугах психиатра. Ну вот и Хашмукаевы от меня не таятся. В семье Хашмукаевых 5 детей, 3 старших дочерей султан весьма удачно выдал замуж, и они, само собой разумеется, покинули отчий кров. Теперь на пастбище живут 5 человек. Себя я не считаю, я здесь, как уже говорил, не человек. Сам, жена, сын Беслан с женой Айгуль и младшая дочь Лейла. Мой бессменный часовой и будущий переводчик в высших кругах официального Грозного. Как видите, Аллах дал султану всего лишь 1 сына, продолжателя рода Хашмукаевых. Это обстоятельство само по себе, в общем-то, не является поводом для трагедии. Раз продолжатель, так продолжай на здоровье, в лучших традициях шариата. Плоди ежегодно по чечененку, а то и двойнями в ударном режиме. Однако в этой ситуации есть некоторые нюансы. Красавица Айгуль вот уже 5-й год замужем, но до сих пор султану так и не удалось понянчить внука со своей фамилией. Дочери успели нарожать с десяток внучат. Это, конечно, хорошее дело. Но эти дети носят другие фамилии. Они не Хашмукаевы. А Айгуль ежегодно рожает мертвого ребенка. Последний раз это произошло 3 месяца назад. Хашмукаевы не совсем дикие. Султан по очереди тайком от родственников из предгорья возил в Грозный Беслана и Айгуль на обследование. Айгуль оказалась совершенно здоровой, а вот у Беслана проктолог обнаружил вполне рутинное заболевание, характерное для многих горцев, которые в молодости частенько приходится спать на голых камнях – простатит. Лечиться Беслан наотрез отказался, виданное ли дело, когда у гордого горного орла кто-то ковырялся в заднем проходе. Сами понимаете, невиданное. Вот вам и результат. Сразу после последних неудачных родов султан запретил Беслану спать с женой. Нечего, мол, брак плодить, над природой издеваться. Беслан слушается. 3 месяца спит отдельно от жены. Терпит, бедолага. Только на этом причуды главы семейства не закончились. 2 недели назад султан заявил сыну, что более не намерен полагаться на его состоятельность в сложном деле продолжения рода и берет отныне эти невыносимые тяготы на свои плечи. Сын в лучших традициях ислама перечить папке не стал. Теперь султан еженощно спит со снохой. Окно спальни Айгуль выходит на задний двор, где располагается мой сарай. Огромный замок на двери моего узилища свободно болтается в массивных чугунных петлях. Если нажать на дверь посильнее, получается изрядная щель. Из чувства праздного любопытства я уже 2 недели еженощно дежурю у щели и могу слышать, как Хашмукаев-старший усердно трудится над продолжением рода. Из окна спальни Айгуль периодически доносятся его молодецкие вскрики и протяжные стоны снохи, которая, как мне кажется, совсем не страдает от такого изощренного проявления свекорского деспотизма. Днем она летает по двору, как на крыльях, свежая, что ваша утренняя роса, и улыбчиво щурится, аки лучи весеннего солнышка, и не обращает особого внимания на мрачнеющего с каждым часом муженька Горемыку, весь вид которого красноречиво говорит о том, что он вот-вот наложит на себя руки. А самое грустное в том, что я не одинок в своих эротических шпионствах. Иногда я могу наблюдать через щель, как Беслан ночью неслышно подкрадывается под окно Айгуль и, затаившись неподалеку, прислушиваться к тому, что происходит в спальне. Он застывает, как истукан, и не подает никаких признаков жизни. Мне кажется, что лишенный права исполнять супружеские обязанности горный орел в такие минуты остро сожалеет, что в свое время не дал проктологу поковыряться в своей горделивой заднице.